сундук, воды и Геины кости. Вот так стремительно и кошмарно завершился Золотой век. Смерть, болезни, бедность, преступность, голод и войны навеки стали неизбежной частью удела человеческого. Но Серебряный век, как стали именовать ту эпоху, не свелся к одному лишь отчаянию. Он отличался от нашего тем, что боги, полубоги и чудовища навещали нас, людей, скрещивались с нами и полностью участвовали в нашей жизни. С огнем в руках, а теперь с появлением женщин, человечество смогло размножиться, наполнилось смыслом понятия «семья», и кое-какие беды из кувшина Пандоры удалось уравновесить. Зевс глядел и видел все это. Голос Метиды у него в голове, казалось, шептал, что никак не остановить человечество, если однажды оно решит встать на ноги в других смыслах, кроме очевидного. Зевса это глубоко беспокоило. Тем временем люди, как положено, благоговели перед богами и применяли свою новую близость к огню, чтобы слать Олимпу подношения в знак преданности и послушания. Пандора, первая женщина, родила от Эпиметея несколько детей, в том числе дочку Пирру. Прометей тоже зачал ребенка, сына Девкалиона, возможно, от собственной матери Клемены или, если верить другим источникам, от Океаниды Гесионы. Итак, размножился род мужчин и женщин. Прометей, чей дар предусмотрительности никогда его не покидал, отчетливо осознавал, что гнев Зевса еще предстоит утешить. Он воспитал Девкалиона готовым к любым божественным воздаяниям. Когда мальчик подрос, Прометей научил его работать с деревом. Вместе они соорудили громадный сундук. Братья-титаны радовались вовсю, когда Пирра и Девкалион влюбились друг в друга и поженились. Прометей и Эпиметей могли теперь считать себя родоначальниками новой независимой человеческой династии. Но угроза от громовержца, супившегося на своем олимпийском троне, так никуда и не делась. Шло время. Человечество продолжало плодиться и расселяться, по мнению Зевса, скорее чума, чем милые игрушки, какие он когда-то любил. Повод повторно наказать человечество дал один из первых людских правителей Ликаон, владыка Аркадии, сын Пелазга, от которого происходит название пелазгийцев. Этот Пелазг — одна из тех фигурок, что слепил Прометей и одухотворила Афина. По нашим современным понятиям, Пелазг был эллином со смугловатой кожей, темными волосами и глазами. Позднее греки стали считать тот народ, его язык и обычаи варварскими, и, как мы убедимся, этому первому племени не суждено было долго населять Средиземноморье. Ликаон, то ли чтобы проверить Зевсово всеведение и суждение, то ли по каким-то иным зверским причинам, убил и зажарил собственного сына Нектима и подал его богу, зашедшему в гости на пир во дворец Ликаона. Зевса настолько отвратил этот невыразимо гнусный поступок, что он вернул мальчика к жизни, а самого Ликаона превратил в волка. Править Нектиму на месте отца довелось, впрочем, недолго. Его 49 братьев разоряли земли с такой свирепостью и вели себя так безобразно, что Зевс решил раз и навсегда прекратить эксперимент с человечеством. Для этого он собрал тучи, устроить бурю такой силы, чтобы землю затопило, и все люди Греции и Средиземноморья утонули. Все, за исключением Девкалиона и Пирры, которые, благодаря предусмотрительности Прометея, пережили 9 дней потопа в деревянном сундуке, что плавал себе по водам. Как и положено настоящим специалистам по выживанию, сундук они наполнили запасами еды, питья, а также кое-какими полезными инструментами и предметами, чтобы, когда потоп спадет и их суденышко сможет пристать к горе Парнас, им удастся перебиться в послепотопных иле и грязи. По крайней мере, так у Овидия. Согласно другим источникам, это была Этна или Афос. Примерно в ту же пору Ной пришвартовался к Арарату. Археологи, похоже, подтверждают, что Великий потоп и впрямь историческое событие. Когда мир более или менее просох, и Пирра с Девкалионом, которому, говорят, тогда было уже 82, смогли безопасно спуститься по горному склону, они добрались в Дельфы, что расположены в долине под Парнасом. Там они посовещались с оракулом Фемиды, Титаниды-провидицы, чьей специальностью было видеть то, что вернее всего следует предпринимать. «О, Фемида, мать справедливости, мира и порядка, наставь нас, молим тебя!» — вскричали они. «Мы одиноки на белом свете и слишком преклонных лет, чтобы заполнить этот пустой мир потомством!» «Дети Прометея и Эпиметея», — произнесла провидица, — «услышьте голос мой и поступайте по слову моему. Укройте головы и бросьте кости матери вашей через плечо». И ни словечко больше не смогла растерянная пара вытянуть из оракула. «Моей матерью была Пандора», — сказала Пирра, усаживаясь на земь. «И она, надо полагать, утонула. Где же я найду ее кости?» «Моя мать Климена», — проговорил Девкалион. «Или, если верить другим источникам, Океанида Гесиона. Хоть так, хоть эдак, обе они бессмертные, а значит, живы, и со своими костями расставаться точно не пожелают». «Надо подумать», — сказала Пирра. «Кости матери вашей. Может в этом крыться другой смысл? Материны кости. Материнские кости. Думай, Девкалион, думай!» Девкалион накрыл голову сложенной тканью, сел рядом с женой, чья голова и так была покрыта, и задумался над задачкой, наморщив лоб. «Оракулы! Вечно они увиливают и увертываются!» Он сумрачно подобрал камешек и бросил его вниз по склону. Пирра схватила его за руку. «Наша мать!» Девкалион уставился на нее. Она захлопала ладонями по земле рядом с собой. «Гея! Гея, наша общая мать!» — воскликнула она. «Мать-земля наша! Вот они, кости нашей матери, смотри!» Она принялась собирать камешки с земли. «Шевелись!» Девкалион встал и тоже взялся поднимать камни и гальку. Они прошли через поля у Дельф, бросая камешки через плечо, как и было велено, однако оглядываться не решались, пока не одолели многие стадии. Когда, наконец, обернулись, открылось им зрелище, наполнившее их сердца радостью. Там, где упали камни Пирры, возникли девушки и женщины, сотни их, все улыбчивые, здоровые, ладно сложенные. А там, где упали камни Девкалиона, появились юноши и мужчины. Вот так старые пелосгийцы утонули в Великом потопе, и Средиземноморье заселилось новым племенем, что возникло благодаря Девкалиону и Пирре от Прометея, Эпиметея, Пандоры и, что важнее всего, разумеется, от Геи. «Это мы с вами и есть». Соединение провидения и порыва всех даров и земли.